В иные дни она съедала лишь яблоко, которое удавалось украсть сладка. В другие не ела ничего. Или же, когда ей бывало посчастливиться что-нибудь заработать, она в один присед с жадностью молодой волчицы поедала то, чего могло бы хватить дня на три. У нее был казацкий желудок. Его стягивают или распускают, в зависимости от того, есть ли его чем наполнить или нет. К регулярному труду она была не способна. Рывком она могла выполнить работу, для которой требовалось несколько человек. Никакой труд не пугал ее. Она мыла заплеванные полы в кафе. По 14 часов кряду проводила на своих гибких стальных ногах, когда служила экономкой в одном доме или когда работала разносчицей, и в рваной промокшей обуви бегала с одного конца Парижа на другой, таская покупки, и бечевки врезались ей в пальцы. Случалось, что, придя после такой работы домой, она уже не ложилась, она до зари читала, сидя на продавленном стуле, не снимая платья, от которого пахло псиной. Она сбрасывала только обувь и ставила свои отекшие ноги на холодные плиты пола. Но бывало и так, что она вдруг без всяких объяснений бросала работу и целый день проводила в постели, лежа на спине, скрестив ноги, подняв колени, грезила и ни о чем не думала или думала обо всем, хмуря брови и стряхивая пепел с сигареты прямо на простыню. Изредка ей вдруг овладевала жгучая потребность смешаться с другими человеческими существами. Она без цели носилась по целым ночам, ходила всюду, где шумно, в кабачки, в дансинги, но как одичавшая собака, которая все обнюхивает, появляется и снова исчезает в темноте. Она была лишена всякого кокетства, только к краскам питала страсть дикарки. У мужчин это никогда не вызвало бы усмешки. Выражение ее лица, ее движение, все было своеобразно. Ее появление никогда не оставалось незамеченным. Другие женщины дулись, находили ее некрасивой, разбирали ее по косточкам, ничего не помогало. Они знали, что не было мужчины, который не вздрогнул бы, как только она появлялась, и выходили из себя. Если бы она захотела, она могла бы жить, продавая себя, ведь никакие предрассудки не сдерживали это худое, жаркое, изголодавшееся тело, которое жизнь уже, казалось, ничем больше не могла научить. Но ни разу не пустила она его в продажу. Да и без денег она тоже никому его не отдавала. Не мой ужас перед прошлым и дикая злоба при мысли о том, что этому телу пришлось вынести, страдания, яростный бунт против своего естества, невысказанная жажда искупления, незаживающая рана на теле гордого и здорового существа, оскорбленного недостойной жизнью. Последствия этой раны приближают человека к религиозному самоотречению. Он сам себя наказывает за пережитые страдания и бесчестие. В течение 2 лет своего страшного одиночества в Париже Ася принуждала себя к аскетическому целомудрию. Ничто в мире не могло бы заставить ее нарушить этот безмолвный обет, даже судороги в желудке, которые не одну ночь терзали муки голода. Напротив, чем сильнее прижимала ее нужда, тем упрямее бронировала она себя самоотречением. Ее защищала суровая гордость побежденной, у которой ничего больше не осталось, кроме гордости, и которая бережет этот последний залог, чтобы не коснуться земли обеими лопатками. И она поклялась не отдавать его даже в случае самой крайней нужды, хотя и не признавала за ним той ценности, которую ему приписывала старая мораль. Для нее это был символ последних остатков ее независимости. Из настороженного страха утратить его, эта неверующая обрекла себя на жизнь в некой фиваиде, лишенной воды и любви, как на заре христианства поступали первые суровые и упорные отшельники. Для утоления голода она находила эрзац. Она утоляла им особый вид голода. Голод духовный, приступы которого терзали ее по временам не менее жестоко. И утоляя его, заглушала голод телесный. Она проводила целые часы под аркадами Одеона и читала там неразрезанные книги, разложенные на лотках перед книжными лавками. Дули ледяные зимние ветры, и закутанные продавцы, от холода топавшие ногами, не мешали ей, они уже знали ее, глядя на нее, им становилось теплей. Прочитав книгу, она снова оборачивала ее в бандероль и аккуратно клала на место. Но в рукаве у нее была спрятана шпилька, которой она разрезала страницы, когда продавец отворачивался. Так она прочитала с начала до конца много книг, в том числе и научных, и несколько брошюр Маркса. За 3 года скитаний, гонимой революцией, она слыхала о Марксе лишь от его яростных клеветников и представляла себе его в виде одной из 7 голов дракона. Теперь она проводила целые дни за чтением Маркса, жадно глотая страницу за страницей.